Глава 7. Проснулся я от солнца, которое било в глаза. Голова болела, хотелось пить. Глянул на часы. Мы проспали почти 5 часов. Ничего себе, прикорнул на полчасика. Я потянулся, задел лежащую на соседнем сиденье Злату. «Доброе утро», – буркнула она и убежала в туалет, прихватив с собой рюкзак. Я вылез из машины, размялся, достал из чемодана полотенце, зубную пасту со щеткой и тоже отправился в сторону туалета, где и привел себя в порядок. Злата уже ждала меня около машины. Мы перекусили бутербродами, которые весьма кстати оказались у нее в рюкзаке, запили остывшим кофе из термоса и поехали дальше. По радио передавали что-то на французском языке. «Ты понимаешь по-французски?» – спросил я попутчицу. «Не очень хорошо, но понимаю», – ответила та. «А ты?» «А я вообще ни слова», – сознался я. «Поможешь мне, если что?» «Помогу?» – кивнула головой Злата. «А где ты остановишься в Париже?» – задал я очередной вопрос. «Еще не решила», – ответила та. «В каком-нибудь хостеле?» «А ты?» «У меня забронирован отель, рядом с метро», – сказал я. «Наверняка там есть вторая кровать или раскладушка. Можешь пожить у меня». Злата задумалась. «А ты будешь за это что-то хотеть от меня?» Наконец-то ответила. Я рассмеялся. «Мне сейчас не до этих глупостей», — сказал я. «У меня дела в Париже. Важные. Не переживай. Я тебя домогаться не буду». «А почему не будешь?» — спросила Злата. «Я такая некрасивая?» «Красивая, красивая», — успокоил я ее. «Просто мне сейчас не до секса. Вот сделаю все дела и обсудим наши дальнейшие шаги». «Хорошо», — согласилась Злата. «Давай сменим тему». «Давай», — кивнул я. «Какой твой любимый фильм?» «Хороший вопрос», — улыбнулась Злата. «Может, смотрел? Я легенда. Это мой фильм номер 1». «Смотрел», — отозвался я. «Хороший фильм. Странно, что он тебе понравился. Обычно женщинам нравится что-то типа красотки или подобные сказки». «А мне нравится этот ужастик», — сказала Злата. «Теперь твоя очередь». «Какой любимый фильм?» Я подумал. «Это советский фильм», — сказал я. «Ты наверняка его не видела. Называется «Игла». В нем снимается тот певец, которого мы слушаем уже 2-й день». «Расскажи, о чем этот фильм?» – попросила Злата. «Он о любви и о наркотиках», – начал рассказывать я. Цой приехал в город и узнал, что его девушка – наркоманка. Он попытался ее вылечить, но у него не получилось. И тут я понял, что рассказываю не фильм, а свою историю. Историю с зеленоглазой Златой. Вот только концовки в наших историях разные. «Что случилось с этой девушкой?» – спросила Злата. «Не знаю», – я пожал плечами. «В кино это не показано. Но я думаю, что она умерла». «А что случилось с этим парнем? У него странное имя». «А этого парня зарезали торговцы наркотиками», – ответил я, – в самом конце фильма. Шел снег. К Цою подошел человек и попросил прикурить, а потом ударил его ножом и ушел. «Он выжил?» Тихо спросила Злата. Настолько тихо, что я еле услышал ее за шумом дороги. «Выжил», — помедлив сказал я. «Цой жив». Мы замолчали. Каждый думал о своем. Из динамиков звучала музыка, а за окном мелькали промышленные постройки и какие-то серые здания. Мы въехали в Париж. Навигация привела нас на маленькую улицу, где на углу был обнаружен небольшой отель «Ибис». Я припарковался на свободное место недалеко от отеля, выгрузились со Златой, зашли внутрь. Чистенько. Пластик и дерево. Подошли к рецепции. Злата что-то сказала портье на французском. Он ей ответил. Я молча протянул паспорт. Я не понимал по-французски, поэтому Злата перевела мне свой разговор с портье. Номеров с раздельными кроватями у них не осталось, поэтому он предложил номер с 2-спалкой и 1-спальной кроватью. Я согласился. Мы взяли ключи от номера, занесли туда вещи. Злата сразу же отправилась в душ. Я спустился вниз, перегнать машину в гараж отеля. Еле-еле протиснулся в узкие ворота. Все в Париже было маленькое и узкое. Наша «Шкода» казалась монстром среди припаркованных возле тротуаров малолитражек. Когда я поднялся в номер, Злата уже вышла из душа и переоделась. Она была в синих джинсах и белой футболке. «Тут метро за углом», — сообщила она мне. «Пойдем гулять по Елисейским полям?» «Нет», — возразил я. «Давай ты сегодня сама. А я завтра присоединюсь. Я посплю немного. И потом у меня еще одно дело. А завтра с удовольствием прогуляюсь и по полям, и по Эйфелевой башне». Злата рассмеялась. «Лентяй!» – заявила она. Схватила сумочку и выпорхнула в коридор. А я разделся, принял душ и с наслаждением рухнул на кровать. Уснул сразу, без снов, как будто кто-то взял и выключил меня. Проснулся я от того, что кто-то стучал в дверь. Открыл. На пороге стоял Гонза. «Ты звонил?» – спросил он. «Кому?» – не понял я. «Тому, кто ждет машину», – еле сдерживаясь, сказал Гонза. «Я уснул», – виновато ответил я. «Сейчас умоюсь и позвоню». Гонза зашел в комнату, по-хозяйски расположился на несмятой стороне постели. «Тебя имя Злата возбуждает, что ли?» – спросил. «Не смешно», – ответил я, выходя из душевой и вытирая лицо. «Случайная попутчица, просто подвез». «Не, это судьба», – усмехнулся Гонза. «Звони уже, перевозчик». Я набрал номер, указанный в записке костюма. Трубку сняли сразу же, как будто ждали моего звонка. Что-то сказали по-французски. «Привет», – ответил я. «Я тут подарок привез. Куда подъехать?» В трубке что-то спросили. «Не понимаю я по-вашему», – вновь пробубнил я в трубку. Наступила пауза. Минута. Вторая. «Вадим?» – внезапно спросили меня по телефону. «Да», – ответил я. «Я в отеле «Ибис» на Итальянской площади». «Я понял», – раздался ответ. «Через 40 минут буду. Поставь машину перед отелем и жди меня». «Тебя как зовут?» – спросил я. «Зови меня Шарль», – усмехнулись в трубке. И гудки отбоя. Я повернулся к Гонзе. Он все это время внимательно слушал наш разговор. «Сядешь в машину», – сказал он. «Возможно, они сразу заберут ее. А возможно, куда-нибудь поедете. Не беспокойся, мы рядом». «Хорошо», – сказал я. «А если моя попутчица вернется, а меня нет?» «Ты в своем репертуаре», – вздохнул Гонза. «Забудь ты про эту тетку. Тебе главное сейчас передать машину». Я кивнул. Выставил Гонзу из номера. Переоделся. Достал из чемодана гранату. Вкрутил запал. Положил ее в левый карман куртки. И ровно через 30 минут сидел в машине, припаркованной недалеко от отеля. Прошло 5 минут, 10, 15. Никого. Начинало смеркаться. Зажглись фонари. Я уже было собрался зайти в отель и вновь позвонить Шарлю. Как вдруг дверца пассажира открылась. На сиденье юркнул смуглый пацан лет 10. Прилично одетый, в брюках и фирменной рубашке. «Бонжур», — сказал он. «Адуат». «Чего?» — спросил я. «Адуат», — повторил пацан и махнул рукой. Я завел машину, тронулся. Проехал вперед, затем повернул направо. Мы ехали по окраинам Парижа. Пацан руками показывал, куда надо поворачивать. «Стоп!» – сказал он на каком-то перекрестке. Я послушно остановился. Сразу же на заднее сиденье уселись два негра. В бок мне уперлось что-то железное. «Добрый день!» – услышал я знакомый голос. Это был мой телефонный собеседник. «Шарль!» «И вам не хворать!» – ответил я, оглянувшись на говорившего. Это был черный, как смола, мужчина, лет около 30-35. Одет он был в светлую рубашку, сидящий рядом с ним был светлее. Одет он был в пиджак и майку. «Прямо и на ближайшем повороте направо», – скомандовал он. Я поехал. Мы покрутились еще минут 15 по парижским улочкам, въехали в промышленный район. За окном замелькали свалки, гаражи, производственные помещения. Остановились мы в каком-то закоулке. Пацан бесшумно вылез из машины и скрылся в сумерках. Вместо него из сумерек вышли трое. Один белый и три смуглых. «Выходи. Руки держи на виду», – скомандовал Шарль. Я заглушил двигатель, вылез из-за руля. По-стариковски кряхтя открыл дверь и выпал снаружи, держа руки вверх и чуть в стороны. Вдалеке горели фонари. В переулке было темновато. Напарник Шарля открыл багажник, что-то негромко сказал. Шарль обыскал меня, похлопал по карманам, провел руками по плечам, спине, ногам. Залез даже в пах, больно сдавив яйца. Что-то сказал троим молчунам, наблюдающим за обыском. Белый кивнул. Шарль встал сбоку от меня, приложил дуло пистолета к моей голове. «Спасибо за посылку», — сказал он. «Белуши велел передать тебе привет». «Ты умрешь», — быстро ответил я. Ноги вдруг стали ватными. Стало тяжело дышать. От давившего на висок дуло пистолета веяло смертью. Хотелось упасть и закрыть глаза. «Ты умрешь», — еще раз повторил я, — «и все остальные умрут. Не стреляй». «Почему?» — помедлив спросил Шарль. «Потому что все взорвется», — сказал я. «В багажнике столько взрывчатки, что тут будет воронка 100 метров». Я свел руки вместе. Нащупал правой рукой зажатую в левой руке гранату. Выдернул чеку. «Ты меня плохо обыскал», — сказал я. «Не заметил в руке гранату. Она взорвется. Сдетонирует то, что лежит в багажнике, и мы все умрем». И я сделал шаг к багажнику, отдалившись хоть чуть-чуть от дула пистолета Шарля. От пистолета, который внушал мне панический страх. Стало тихо. Где-то шумели машины, говорили люди, а у нас в переулке была тишина. Ее еще называют гробовой. Белый вдруг что-то сказал по-французски. Шарль засмеялся. «Вы из Москвы. Вы сумасшедшие», — сказал он. «Сумасшедшие русские». «Я не из Москвы», — поправил я Шарля. «Я из Праги». «И что будем делать, человек из Праги?» — помолчав, спросил Шарль. «Вы садитесь в машину и выезжаете», — ответил я. «И больше никогда не передаете мне никаких приветов». Шарль перевел мои слова остальным. Белый опять что-то сказал. Шарль сел на водительское сиденье. Остальные, косясь на мою гранату, также уселись. Я подошел к Шкоде, наклонился к окошку. «Отель в какой стороне?» – спросил. Шарль засмеялся. «Иди назад до первого светофора, потом поверни налево и до площади. Там возьми такси. Мой телефон у тебя есть. Буду рад с тобой вновь увидеться. Такие люди нам нужны». И он тронулся. Заехал за поворот и скрылся. А я остался стоять с этой дурацкой гранатой, зажатой в левой руке, которая уже онемела от напряжения. Дошел до ближайшего фонаря. Матерясь, вдел чеку обратно в запал. Загнул усики. Внезапно навалилась усталость. Голова закружилась. На лбу выступил пот. Я привалился к фонарю. Постоял, держась за него, как пьяный. Потом медленно пошел. Вдоль какого-то забора по направлению к светофору. Светофор обнаружился через километр. На нем и закончился забор. Начались жилые застройки, панельные дома, разрисованные граффити подъезды. Начали встречаться пешеходы. Все черного цвета. На меня они смотрели с удивлением. Я в прямом и переносном смысле чувствовал себя белой вороной. Пожалел, что взял куртку без капюшона. Где-то громыхнуло. Начал накрапывать дождик. Дошел до какой-то площади. На тротуарах стояли машины. Играла музыка. Работали магазины и закусочные. Хотелось пить. Но документы, кредитку, наличные и телефон я предусмотрительно оставил в отеле. Ко мне подъехала машина. «Такси», — сказал водитель, опустив стекло со стороны пассажира. «У меня денег нет», — сказал я по-английски. Но водитель приветливо махнул рукой. «Садись, мол». Я шагнул с тротуара к машине, открыл заднюю дверцу. Внутри салона кто-то сидел. Я замешкался. «Садись уже», — прошипел Гонза. «Садись и поехали». Я забрался в уютный салон такси. Пахло застарелым табаком и чем-то вкусным. «Меня вообще-то чуть не убили», — сообщил я приятелю. «Знаю», — спокойно сказал он. «Мы же прослушивали машину. Откуда у тебя граната?» «Нашел», — сказал я. «Где нашел?» — спросил Гонза. «На улице, около отеля», — ответил я. «Машину когда парковал. Глядь, а она лежит на тротуаре». Гонза помолчал. «Давай ее сюда», — сказал. «Не дам», — ответил я. «Меня в Праге Белуши ждет. Белуши и компания, судя по всему, уже завтра на нары отправятся. Им не до тебя будет», — ответил Гонза. «Твои сегодняшние друзья также сядут. Так что отдыхай пока со своей новой любовью. Как все закончится, я тебе дам знать». Я вздохнул, протянул Гонзе гранату. «Она просто попучится», — сказал я. Такси остановилось. Оказалось, что меня отвезли не так уж и далеко от отеля. «Отдыхай», — сказал Гонза, — «и большое тебе спасибо за помощь». «Не за что», — ответил я. «Если захотите наградить, то я согласен только на орден. Никаких медалей». Я распахнул дверь и вышел под дождь. Он лил как из ведра, и до дверей отеля я добежал изрядно промокший. Поднялся в номер, в нем было темно. Сразу же, не зажигая свет, я нырнул в душевую. Стоял под теплыми струями воды и думал о том, что жить здорово. Вытерся насухо полотенцем, вышел из душевой, голый. Но в комнате все равно было темно. Лишь из-за портьеры пробивался слабенький лучик от фонарей. «Ты где был?» – раздался тихий женский голос. Злата лежала на маленькой разборной кровати. «Работу работал», – отозвался я. «Как Париж? Как первое впечатление?» Я лег на кровать поверх одеяла. За окном шел дождь. Его шелест приятно убаюкивал. «Немножко разочарована», — отозвалась откуда-то сбоку Злата. «Грязно очень. И как-то серо. В Праге лучше». «В Праге хорошо», — согласился я. «Иди ко мне». «Зачем?» — спросила Злата. «Странный вопрос», — сказал я. «Зачем мужчина зовет женщину в постель? Для того, чтобы заняться с ней любовью. Я хочу тебя. Иди ко мне». Истома исчезла, тело напряглось. Где-то прогрохотал гром. Злата скользнула ко мне, обняла, закинув ногу. «Предупреждаю», — сказала шепотом. «У меня давно не было мужчины». «Как давно?» — тоже шепотом спросил я, гладя ее невидимые в темноте черные волосы. «Месяц», — прошептала она. «Целый месяц. С ума сойти», — сказал я и поцеловал ее. А потом еще и еще. Ее губы пахли зубной пастой. Волосы были мокрые после душа. Несмотря на безумный день, я нашел в себе силы. Наши тела переплелись. Мы накинулись друг на друга, будто двое влюбленных после долгой разлуки. В номере стало жарко, запахло потом. Злата застонала, все громче и громче. Не выдержав, закричал и я. Во мне как будто взорвалась граната, конфискованная недавно Гонзой. Сердце колотилось в груди. Перед глазами плыли разноцветные круги. Я отполз на свою половину кровати, глубоко дыша. Кислорода не хватало. Рядом также тяжело дышала Злата. Кто-то в соседнем номере постучал по стенке. Что-то крикнул на французском. Рассмеялся. «По голове себе постучи!» Прохрипел я в ответ на русском. «Тихо!» До моей груди дотронулась рука. «Мы перебудем весь отель. Не ругайся. Спи». И я уснул. Так же, как и днем, сразу и без сновидений.